Несколько часов спустя позвонила Виктория. Она удивила Лис сообщением, что решила снова вернуться к работе адвоката, и заставила ее пообещать, что, несмотря на это, в будущем году они станут видеться чаще, чем раньше. Лис понимала, чем вызвана эта просьба. Виктория беспокоилась о ней и детях, поэтому с готовностью согласилась, хотя и не представляла себе, как это будет возможно. Больше никто не позвонил. Ближе к вечеру Лис сумела собраться и вывести детей в кино. Им всем необходимо было отвлечься, и комедия, которую они смотрели, в конце концов рассмешила детей. Одна только Лис не смеялась. Ей казалось, что в ее жизни не осталось ничего, кроме горечи потерь, и никого, кроме людей, которые уходили и оставляли ее одну. Когда они вернулись домой, Лис наполнила ванну горячей водой и некоторое время просто лежала, думая о том, как все-таки быстро пролетел этот год и как много всего произошло за это время. Вспомнила она и о Дике. Интересно, где он сейчас и что делает. Скорее всего, Дик опять работает. Он много раз говорил ей, что терпеть не может праздники и выходные, которые предназначены в основном для тех, у кого есть семья. Сам же он предпочел оставаться холостяком. И только утвердился в этом после того, как вкусил радости семейной жизни у нее на дне благодарения. Лис не в чем было его винить. Конечно, она бы предпочла, чтобы Дик был посмелее и дал им еще один шанс, но он решил иначе. Это было его право. Дику нравилась жизнь, которую он вел до встречи с ней, и он не пожелал расстаться с тем, что у него было. В конце концов, подумала она, Дик был бесконечно внимателен к ней, добр к Питеру и Джемми, и она всегда будет благодарна ему за все, что он сделал. В эту ночь Лиз легла спать одна. Джемми спал в своей комнате с тех пор, как в первую ночь после возвращения из больницы повернулся во сне и прибольно стукнул ее по плечу гипсом. У Лиз даже остался синяк, который она и предъявила в качестве решающего аргумента, когда убеждала Джемми, что для всех будет гораздо безопаснее, если он поспит у себя, по крайней мере, до тех пор, пока ему не снимут гипс. «Как дела, мам?» — спросил Питер, заглядывая к ней в комнату. Лиз ответила, что все в порядке. Она очень высоко ценила заботу и внимание, которые Питер проявлял к ней на протяжении всего дня. В эти дни они все старались держаться вместе и, словно пережившие кораблекрушение, делились друг с другом крохами душевного тепла, которые у них еще оставались. Да, думала Лиз, и это Рождество они тоже запомнят надолго. Оно, конечно, было не таким ужасным, как предыдущее, однако пережить его оказалось даже труднее. Больше всего Лиз хотелось заснуть и проснуться, когда рождественские каникулы будут уже позади, но сон, как это часто случалось в последние дни, снова бежал от нее. Лежа в постели, она снова думала о Джеке, Дике и детях. Часы показывали начало 6 утра, когда она, наконец, задремала. Но тут зазвонил оставленный ею на ночном столике сотовый телефон. Лиз вздрогнув очнулась. «Кто это?» — спросила она все еще сонным, чуть хриплым голосом. Но человек на другом конце линии молчал, очевидно, не узнав ее. Лиз готова была выключить телефон, когда он, наконец, заговорил. Это был Дик.